46. 30 мая. Кажется, моя жалкая душонка забилась в самый дальний угол тела. Весь день я провела, ругая себя и ожидая, что Мика позвонит или придет, но, разумеется, этого не произошло. Я вздрагивала от каждого звука, надеясь, что это стук в дверь. Но всякий раз это были то звуки работающей стиральной машины, то неуклюжие почесывания Дриса, то скрип ступеней на лестнице, ведущей на второй этаж. Мама пыталась узнать у меня, что я решила по поводу грядущих экзаменов. Но я лишь пожимала плечами. «Ты можешь ограничиться справкой об окончании», — успокаивала она. Но все, что меня интересовало в тот момент, — это картина за окном. Я ждала, когда Мика выйдет из дома, чтобы отправиться на свидание с Кристиной. И, чтобы насладиться моментом, даже выключила свет в своей комнате. А когда это наконец произошло, я вжалась в стену и перестала дышать, боясь, что меня заметят. И только в этот миг осознала. Мне ужасно не хотелось, чтобы он куда-то с ней шел. Я безумно жалела, что сама отправила его на свидание с этой девушкой и чуть ли не рвала на себе волосы, переживая, что Мика реально может ею теперь заинтересоваться. Медленно тянулись минуты, затем часы, и я накручивала себя все сильнее. Представляла их сидящими на последнем ряду кинотеатра, держащимися за руку, видела последствия этих посиделок, жаркие поцелуи в темноте, и с трудом сдерживала слезы. «Это же Мика, парень, который приходит ко мне каждый день, который рисует для меня комиксы, парень, который смущенно смотрит мне в глаза, когда берет за руку, который заразительно смеется над моими глупыми шутками, парень, который мог бы встречаться со мной, если бы я этого захотела, парень, который не захочет меня видеть, если узнает правду». «И ты сама отправила его в кино с другой?» — нахмурился Алекс, почесывая белую спинку Ронни. «Сама. Потому что ты его недостойна?» «Да. Не из-за моих видимых дефектов». «Где мои розги? Я должен тебя выпороть». «Просто почеши меня за ушком и скажи, что все будет хорошо», — тихо попросила я, глядя в окно. Если прислонить щеку к стеклу, то в узкой полоске между крышей веранды и верхушками деревьев можно было заметить, что в небе повисла темная серая хмарь. Ни единой звезды, ни луны, ничего. А у меня на потолке висели десятки ярких звезд. Все благодаря Мике. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — хрипло прошептал Алекс. Я открыла окно и позволила прохладному воздуху просочиться в комнату и наполнить ее ароматом приближающегося лета. Лучше бы это был мороз, который схватил бы меня за горло и придушил. Тоже на это надеюсь. На следующий день я открыла глаза и первым делом проверила, нет ли записки на моем стекле. Там ее не оказалось. Мика вернулся домой, когда до полуночи оставалось всего 2 минуты. Его отцу следовало бы отчитать его за поздние гулянки. Мне все еще было обидно, что парень с легкостью согласился на свидание с другой девушкой и потратил на это приличное количество времени. Неужели ему было весело с Кристиной? Как ему вообще могло понравиться общество этой глупой задаваки? Я по-прежнему не находила себе места. Вот дерьмо. «Ты должна сделать вид, что ничего не произошло», — советовал Алекс. «Позвони, спроси, как дела. Вы же друзья». «Да, но тогда мне не следовало так остро реагировать на его быстрое согласие на свидание. К тому же Мика на меня обиделся. Это очевидно». «О, женщины! Так ты же сама собиралась с ним только дружить». «Да, но...» Мне было и смешно, и грустно. Я обманывала сама себя. «Соберись, тряпка», — приказал друг. «Ты хочешь с ним общаться, значит, должна сделать первый шаг. Напиши ему». «Хорошо». И я написала: «Анна, ну, как свидание?» Ответ пришел через 2 минуты. «Мика, неплохо, у Кристины холодные ладони». Он держал ее за руку? Зря я спросила. Хотя, если уж собралась дружить, то нужно быть готовой к тому, что будешь знать подробности всех его амурных похождений. «Анна, надеюсь, ты их согрел?» «Нет, так и не отправив, исправила». «Если это ее единственный недостаток, то советую не обращать внимания». «Мика. Еще у нее нет чувства юмора». «Анна. Она не смеялась над твоими шутками? Мика. Пробовал пару раз пошутить. Понял, что лучше не стоит. Анна. Планируешь повторить? Мика. Что, свидание? Анна. Да. Мика. Она пригласила меня на школьный бал. Анна. А ты? Мика. Еще не решил, пойду ли. Мне почему-то вдруг стало так легко от того, что он не видел меня в этот момент. Моя улыбка сияла ярче любой звезды. Анна. Это же вроде как традиция. Последний звонок. Прощание. Мика. Если ты пойдешь, я составлю тебе компанию. В другом случае, мне это мероприятие не интересно. Что? Где? Как? Мысли спутались. Я упала на подушку и, зажав рот рукой, завизжала от радости. Звенящее, острое счастье сплошным потоком полилось на мою сумасшедшую голову. Нужно что-то ответить. Нужно что-то ответить. Я не могла прямо сейчас отказать ему. Это бы все испортило. Поэтому перевести тему показалось самым подходящим вариантом. Анна. А где, к слову, продолжение нашей истории? Мика. Мне осталось дорисовать момент, где Мика, сидя в кинотеатре с Кристиной, думает об Анне. О, боги. Я растеклась радостной лужицей по кровати. Чуть не расплакалась от нахлынувших чувств. Вот значит, что такое любовь. Чувствовать, как таешь, от простых признаний. Анна. Я тоже скучала. Написав это, я едва не забилась в истерике. Что? Зачем? Как я могла написать подобное? Закусив край подушки, принялась ждать ответа. Мика. Тогда завтра в 6 вечера будь готова. Мы едем развлекаться. Было бы идеально, если бы я могла сейчас промчаться по дому с криками «А-а-а!» А я могла. Но все, что мне оставалось, это только зажмуриться и мысленно воспарить к небесам.